Глава 13. Пообщаться с Селеной так и не получилось. Чертовка исчезла из таверны на следующее утро, не пожелав продолжить знакомство со старым приятелем по небольшому приключению в Диком Крае. Бегать по городу и искать ее я, естественно, не стал. Не хочет. Ну и ладно, обойдемся без вздорных магичек. Следующие 3 дня пролетели незаметно. Много кутежа, отдыха с веселыми доступными девицами, мало дел. Основные вопросы взял на себя Элайджа Фер, беспокоя меня лишь изредка. Обратно отправлялись внушительным караваном из 7 кораблей. Увеличение количества воинов до 100, плюс их семьи, плюс припасы на зимний период и покупка разнообразных предметов обихода со снаряжением вынудило дополнительно нанять несколько шхун. В результате 2500 золотых, весьма немалая сумма по местным меркам, осталась лишь малая часть. Очень уж много всего закупили. Поначалу данный факт меня немного напряг. Подумывал даже отказаться от услуг двергов-строителей. Но еще один разговор с мастером Досбрилом разрешил ситуацию в лучшую сторону. Коротышки согласились подождать с оплатой наличными и пока принимать расписки. Слову одного из древней знати верили не только в человеческих королевствах. Другие расы тоже знали, что ансаларским аристократам можно доверять, если уж они что-то действительно пообещали. Слава темных колдунов не перекрывала память о благородстве рода. Шлихотка, волшебница из клана воды Инара, отлично справлялась не только с морским конем, но и с другими присоединившимися к нам судами. С капитаном Сержем удалось без проблем договориться о поставках огнестрельного оружия. Его контрагенты из подгорного племени обещали привезти первую партию уже через месяц. Место передачи там же, на берегу, рядом с замком Бури. Дальше в Даварпорт, откуда пистоли заберут люди из Тарской принцессы. На первый раз сойдет. А в дальнейшем я планировал организовать у себя целый рынок, куда покупатели будут приплывать уже сами. Организацией на первом этапе займется мой новый управляющий. Судя по сноровке, у него имелся большой опыт в подобных делах. Глупо будет не воспользоваться столь полезными навыками. Ведь хороший правитель не тот, кто все делает сам, а тот, кто умеет делегировать полномочия правильным людям, осуществляя лишь общий надзор и не суется куда не надо, стремясь проконтролировать каждую мелочь. Я вовсе не собирался лично вникать во все, как некоторые властители. На это никакого времени не хватит. Предпочитаю доверять исполнителям, оценивая лишь конечный результат проделанной работы. Ну а там уж можно и голову с плеч, если где напортачили. Или на кол, согласно феодальным порядкам Средневековья. Зов настиг на половине пути. Легкое давление и покалывание в районе затылка показали, что со мной кто-то хочет поговорить с помощью заклинания связи. Спустившись в каюту, я сел на кровать, закрыл глаза и постарался очистить разум, одновременно с этим создавая мыслеформу плетения в ответ. «Как у тебя дела?» В голове возник голос лорда Вардиса, повелителя замка Горлас. Я поневоле улыбнулся. Давненько мы с ним не общались, и, как обычно, с его стороны, без церемонии приветствия. Похоже, старик решил вспомнить о своем протеже из другого мира и узнать, чего он успел натворить за последнее время. И так уж вышло, мне было, что ему рассказать. «Достаточно неплохо. Осваиваюсь на новом месте», — произнес я, мысленно концентрируясь на поддержании магического канала. «Да?» — протянул глава Великого дома Эйнар. «А поподробнее?» «Уйдет много времени, чтобы рассказать обо всех произошедших событиях», — честно предупредил я. «А ты не затягивай. Опусти лишние подробности», — подбодрил меня мой бывший учитель. Похоже, его светлость не собирался отступать, твердо намереваясь узнать о последних 2 месяцах или около того, уже сбился со счета, после нашего последнего разговора. Я вздохнул. Какой упертый старикан. Делать ему нечего, как слушать о моих приключениях. У них там вроде кризис на носу из-за Срединных королевств. Однако пришлось подчиниться. Грубить и отказывать такому человеку из-за пустяка будет большой глупостью. Я не мог себе позволить портить отношения с лидером одного из 7 ансаларских родов. Несмотря на опускание ненужных деталей, рассказ вышел все же длинным. встречи с армией наемников, переговоры с торговцами о найме, общение с командой чернокнижников Восточного побережья, создание некроголемов, битва, снятие осады Золотой гавани, путешествие к замку Бури и прочее-прочее, включая до момента отплытия из Даварпорта. К чести лорда Вардиса слушал он очень внимательно, не перебивал, не влезал с уточняющими вопросами, позволив договорить до конца. «Теперь мы плывем обратно. Суммарно на борту несколько сотен человек, плюс те, кто остался в крепости. Думаю, на первых порах этого достаточно. Сначала освоюсь на месте, возможно, заложу город на берегу неподалеку. Затем начну расширять владения», — подытожил я. Некоторое время лорд молчал, переваривая услышанное. «Что же, ты меня очень обрадовал своими достижениями», — наконец сказал он. «Признаюсь честно, не ожидал, что ты сможешь достичь столь многого за столь короткий срок. Горжусь тобой, Готфрид». Имя племянника колдун произнес без запинки, хотя не мог не помнить, что в его теле находится сущность из другого мира. «Мне лестно это слышать», — проронил я. «В сложившихся обстоятельствах твои успехи весьма радуют меня». «В каких еще обстоятельствах?» — мгновенно насторожился я. Почему-то в его голосе мне послышались отголоски приближающейся грозы. Что-то явно не так. Возникла небольшая пауза. Лорд Вардис не торопился раскрывать основную тему беседы. Он явно воспользовался зовом не для того, чтобы услышать о моих шатаниях по континенту в поисках забот на седалищный нерв. Тут определенно что-то еще, что-то важное, не терпящее отлагательств. «Ко мне на днях прибыли посланники из дома Талар», — медленно начал говорить лорд. «Прибыли, как сам понимаешь, не просто так, а с напоминанием о браке между двумя представителями наших славных родов». Я гулко сглотнул. «Блин, неужели это то, о чем я подумал? С ума сойти. Только этого мне сейчас не хватало для полного счастья. Еще твой отец, лорд Седрик, дал согласие на брак между своим первенцем и одной из дочерей семьи Талар», — продолжил Вардис. «А вот же, так и знал. Женить хотят. И что самое паршивое, вполне в духе времен. Жениха и невесту нередко подбирали еще до их рождения не для банальной женитьбы, а для упрочнения связей между двумя могущественными родами. Видимо, Готфрид являлся как раз одним из таких бедолаг, кому жену сосватали еще до того, как тот появился на свет. Но вы ведь знаете, кто я?» С моей стороны последовали, как мне показалось, разумные возражения. «Я не он. Вы сами провели обряд оживления и прекрасно осведомлены. Кто я на самом деле? Думаете, Талары захотят иметь в родственниках непонятное существо с духом из другого мира?» Старший Эйнар сердито засопел. Ему не понравился мой тон и прозвучавший намек на скрытый отказ. «Никто ни о чем не узнает, если ты сам не сделаешь дурость и не раскроешь себя», — отрезал он. «К тому же, главное — это кровь древнего Ансалара. Она все так же течет в твоих жилах, этого более чем достаточно». «Достаточно для чего?» — въедливо спросил я, не желая сдаваться. «Какая жесть! Вот уж точно, без меня меня женили. То, что в среде аристократов данная традиция в порядке вещей, меня сейчас слабо утешало. В конце концов, речь шла о моей собственной судьбе. Для получения чистокровного потомства, конечно же», — безмятежно отозвался лорд Вардис. Я скрипнул зубами. «Уже и дети появились. Прелестно. Ты ведь хочешь, чтобы твоих отпрысков в будущем приняли как равных? Или предпочитаешь плодить полукровок? Так я тебе сразу скажу. В последнем случае никто из семи родов не признает в них наследников великого дома Эйнар. Хочешь участи изгоев для своего потомства?» Вопрос повис без ответа. «Что тут скажешь? Что я об этом не думал вообще, считая, что рановато? Так и есть». «Еще не задумывался об этой стороне жизни», — сухо произнес я, постаравшись, чтобы даже через чары долетело мое невысказанное напрямую недовольство. «Неприятно ощущать себя куском мяса. Нашли нафиг быка-производителя с хорошей родословной? Может, хорошие отношения с домом Эйнар не так уж и важны? Послать бы этого старого сводника куда подальше. Я неплохо вжился в роль феодала и аристократа, но боги Фелрона. Это уж как-то чересчур. Чувствуешь себя жеребцом, кому подкладывают кобылу исключительно для получения правильных жеребят. Полукровку не примут. Чистота расы. Фашисты проклятые. «Нас осталось слишком мало», — в полголоса напомнил глава рода Эйнар. «Имею в виду ансаларцев. Мы не можем позволить себе заводить семьи на стороне. Иначе попросту исчезнем, растворимся в многолюдных человеческих королевствах. Понимаешь?» «Ага. И, видимо, в дело пускают даже такого, как я, оживленного при помощи древней магии». Летиция Талар — очень хорошая девушка. Докончил лорд Вардис и вкрадчивым тоном добавил. С весьма богатым приданным. По традиции его отдают в род жениха. Но я согласен поступиться и передать все тебе. Уверен, для развития замка нужны немалые средства. Зараза, проницательный старикан. Знает, куда давить при общении. Впрочем, глупо ожидать чего-то другого. У собеседника за плечами внушительный опыт по части переговоров с куда более сложными оппонентами. Плюс изменение статуса, породнишься с еще одним очень влиятельным родом из древней знати. Станешь правителем с полной поддержкой из Тендарийской низины. Твои враги станут нашими врагами. Звучало заманчиво. Проблема в том, что и минусы тоже имелись. А ваши враги станут моими врагами. — проворчал я, правда, уже не столь раздраженно. В конечном итоге я и хотел прийти к чему-то похожему. Сделать замок Бури форпостом ансаларцев на восточном побережье материка. Поддержка не помешает. Остаться в одиночестве — не вариант. Долго так не продержишься. Рано или поздно какой-нибудь король захочет попробовать отобрать столь лакомый кусок. И одно дело идти против изгоя, не имеющего за спиной ничего, кроме голых стен старой крепости. Совсем другое — выступить против родственника двух могущественных лордов-колдунов Севера, известных всему Фелрону. Но отобью я одну атаку, вторую, третью. Дальше что? Сидеть безвылазно в крепости бесконечно нельзя. Разбить целую армию по-любому не выйдет. Против наступающих порядков тяжелой пехоты под прикрытием квалифицированных стихийников долго не повоюешь. А так будут знать, опасаться, что придет подкрепление, да не кто-нибудь, а войска под командованием зловещих колдунов, потомков властителей павшей империи, чья власть в былые времена простиралась над всем видимым миром. Фиолетово-глазые отродья бездны придут выручать родственника, принеся с собой страх и ужас магии древнего Ансалара. Тут уж волей-неволей задумаешься, а стоит ли игра свеч, и не лучше ли не лезть куда не надо. «За все приходится платить», — мудро заметил лорд Вардис. Я взял паузу на размышление. В принципе, все логично. Немногочисленность ансаларцев рано или поздно сыграет с ними злую шутку, как и с теми же альвами. Чем меньше рождаемость, тем выше шанс тотального исчезновения расы. В отличие от людей, которые имеют привычку размножаться, как кролики. С моей стороны, будет форменным свинством отказываться, лишь из-за простого упрямства. Стоит обмозговать это дело получше, а главное — обсудить дивиденды поподробнее. «Хочу стать герцогом с официальным признанием», — сказал я спустя несколько минут напряженных раздумий. «И 5000 золотых сверх обещанного приданого». «Желаю это кольцевать? Пусть и раскошеливаются. Восстановление замка дорого обходится. Следовало извлечь выгоду из ситуации. Титул герцога может дать только император. У великих домов нет такой власти», — заметил лорд. «А насчет денег — никаких проблем. Думаю, выйдет получить даже больше при условии договоренностей с остальными родами. Никто не откажется расширить зону нашего влияния на восточное побережье. В конце концов, ты станешь представлять там нас всех. Ладно, черт с ними. Герцога нельзя, тогда попробуем другое. Хорошо, а как насчет рода Монмартар? А что с ним? Не понял, Вардис Эйнар. Он ведь свободен, так? Я могу взять его себе? Стать главой великого дома Монмартар. Собеседник на другом конце линии магической связи поперхнулся. Властитель долины темных вод никак не ожидал услышать нечто подобное. Что значит «взять себе»? В каком смысле? Так и слышалось, как он про себя добавляет. Совсем с ума спятил? Ты что такое несешь? Почему бы не возродить его в границах прежних владений? Уверен, если проследить генеалогическое древо, то можно найти общие корни у родов Эйнар и Монмартар в далеком прошлом. Предлагаю использовать данный факт. На этот раз молчание продлилось дольше. Старый маг обдумывал неожиданную идею. «Восьмой дом?» — задумчиво пробормотал он. «Любопытно. Его появление способствует расширению влияния лордов-колдунов», — убеждал я. «Если главы Эйнар, Талар, Девитар, Вадалир, Азалир, Малир и Кенсара признают Монмартар, то вместе мы станем еще сильнее. В условиях начавшейся войны между людскими королевствами стоит использовать подвернувшийся шанс. Хватит бывшим владыкам Фелрона прозябать на задворках. Пришло время взять свое». Последняя фраза вышла претензионной и слегка напыщенной, но Вардису явно понравилась. В глубине души он, как и все анцеларцы, был очень недоволен устоявшимся положением дел. Стихийные кланы набирают силу, человеческие монархи алчут новых земель, кому-нибудь вскоре обязательно придет мысль о захвате Тендарийской низины. Если и не полноценным вторжением, то разведкой боем уж точно. А так, есть возможность отвести от себя часть внимания, распылить силы врага, дав еще одну цель. 8 мишеней лучше 7, к тому же если одна расположена на восточном побережье. Я не был идеалистом и прекрасно понимал, что помогать просто так мне не станут. Альтруисты тут долго не живут. Ты мне, я тебе. Взаимные выгоды для обеих сторон. Без их поддержки мне не выжить, но им будет от меня польза. Мне нужно посоветоваться. Сходу не могу ничего обещать, — сказал Вардис Эйнар. Хотя задумка в целом мне нравится. Думаю, удастся убедить остальных в ее полезности для общего дела. Рад это слышать, — искренне обрадовался я. Как решите, дайте мне знать, тогда и обговорим подробнее свадьбу. Старый маг обиженно засопел. Ему не понравилось, что ему выкручивают руки. Он уже дал обещание Таларам о браке, а жених тут ставит условия. Полагаю, никто не станет возражать против возрождения великого дома Монмартар, — выдохнул он. Плюсы слишком очевидны. К тому же все помнят о твоей заслуге в находке древнего артефакта. Я нахмурился. Какой еще артефакт? А, точно, развалины старого замка. Я же поведал бывшему учителю о своем путешествии в пещеру первых людей. Купель перерождения? Вы нашли ее? И взяли под контроль. Наши патрули полностью перекрыли дикий край. Первые кандидаты уже прошли через артефакт. Ясно. Шустро они. Возникла дилемма, рассказывать ли об остальных купелях и об истории их появления, включая ритуал восхождения. Прикинув и так, и этак, я решил пока повременить. Новость вызовет ажиотаж, моментально найдется немало желающих совершить паломничество по местам пребывания Демиурга с корыстным стремлением изменить себя, став бессмертным существом. Сколько при этом погибнет молодых и не очень ансаларцев, трудно сказать. То, что немало, однозначно. Не стоит обескровливать великие дома сейчас, в эпоху потрясений. Вот пройдет немного времени, все уляжется, воины утихнут. Пройду через ритуал сам, а потом уж сообщу остальным об открытии. Звучит слегка эгоистично, ну и ладно. Зато без массовых жертв со стороны и так медленно вымирающей расы. Отлично, я сообщу главе дома Талар о твоем согласии. Невеста со свитой и приданым отправится к тебе через несколько дней. Дорога займет определенное время, так как пройдет вдоль отрогов Минзарийских гор. Пускаться в путь через Срединные королевства сейчас слишком опасно. Потом они наймут корабль и спустятся вдоль побережья на юг, прямо к замку Бури. Кстати, племянник, отличный выбор жилища, я впечатлен. Спасибо, — кисло ответил я, немного помялся и спросил. Дядя, а она красивая? Кто? Летиция? — прикинулся дурачком старый маг. Конечно, вполне симпатичная особа. Да и вообще, ты отхватил себе такой огромный кусок, а переживаешь из-за пустяков. В твоем положении можно и на саблезубе пустоши жениться. Все равно окажешься в выигрыше. Тем более всегда есть крепкое вино перед тем, как возлечь на брачное ложе для выполнения супружеских обязанностей. Еще свечки можно потушить. В темноте ничего не видно. В конце концов, прикрыть лицо суженой покрывалом. Они же, они все одинаковые. Не волнуйся, все будет в порядке. Ты выдержишь. Выдержу? Он издевается? Вот гад. Наверное, какого-нибудь крокодила в платье отправит. Поэтому так легко и согласился на выдвинутые условия. Проклятие. Вот влип. Хорошо еще, что в средневековые времена считалось нормальным держать любовниц чуть ли не в официальном статусе. Будет с кем оторваться в случае чего. Ладно, Готфрид, мне пора. Переговорю с главами всех великих домов. Талар уже за нас. Осталось еще 5. Постараюсь управиться поскорее. Ты задал непростую задачку. До свидания, дядя. Официально попрощался я. Удачи, племянник. Присутствие лорда Вардиса исчезло. Зов разорвался, оставив меня наедине в каюте. Классно поболтали. Раз и без 5 минут женат. 2. И глава собственного великого дома. В дальнейшем плавание прошло без происшествий и неожиданностей. Пираты не нападали, погода благоприятствовала, и вскоре на горизонте появилась высокая башня донжона замка Бури. Старая гавань не была рассчитана на большое количество кораблей, поэтому пришлось швартоваться по очереди, выгружая груз прямо на землю. Видя творившееся безобразие, ко мне подошел мастер Досбрилл с предложением ремонта причалов и возведения амбаров под склады, вместе с еще несколькими зданиями для нормального функционирования порта. Цена вопроса — 1500 золотых. Уже к вечеру мне обещали набросить предварительный план со сметой предстоящих работ. Я подумал, окинул взглядом обвалившиеся ступеньки лестницы, ведущие наверх, остатки стен старых построек, скрытых под слоем пожухлой травы, и дал согласие. Заодно выделив помощь пару десятков крестьян в качестве разнорабочих и указав на наличие заброшенной каменоломни в 10 километрах на юг, отмеченной на карте из лавки букиниста. Замок радовал глаз. За почти 1,5 недели отсутствия тут многое изменилось. Во внутренних помещениях навели порядок, сделали новую мебель, люди наладили собственный быт, заработала кухня и прачечная. В хозяйских покоях перед камином на полу растянули медвежью шкуру, поставили удобные кресла и крепкий стол. Сделали кровать, несколько сундуков, шкаф и парочку комодов. Комнаты больше не напоминали кладовки, куда сносят всякую рухлядь, не желая ее выкидывать. А походили на место, где действительно можно вполне неплохо жить, и даже в холодное время года. Вечером мне показали обустроенные кладовые. С потолка свисали многочисленные связки. Колбасы, сыры, копчености, солености, лук, чеснок. Невероятное количество овощей. Кувшины с вином, бочонки, полные эля. Свежий хлеб, яблоки, грибы, аккуратно собранные ягоды в корзинах, какие-то сушеные травы. Отдельно лежали дары моря, видимо, собранные совсем недавно. Съедобные водоросли, устрицы, ракообразные, сушеная рыба. Понятное дело, большинство из увиденных припасов мы привезли с собой на кораблях, но я все равно впечатлился. Теперь голод в зимний период обитателям замка не грозит. Что не могло не радовать. Кузнец-оружейник тоже не ленился и успел неплохо потрудиться, сделав немало наконечников для стрел из железа. Также ему на баланс перешло снаряжение, закупленное в Даварпорте. Организовали арсенал, куда перенесли излишки оружия. Луки, стрелы, мечи, стальные нагрудники, шлемы, кольчуги, короткие метательные копья с металлическими наконечниками. Все это добро теперь лежало в отдельной комнате, где рядом с дверью всегда дежурило двое воинов в полных доспехах. Бернард и Фер занялись размещением прибывших солдат. Выбрали квартирмейстера, поставили на довольствие, жен приставили к работе по дворовому хозяйству. Распределили дежурные наряды с расписанием помывки, обеда и обязательных тренировок. Бывший наемник взял прибывших в оборот, введя жесткую дисциплину. Я назначил его главным над всеми вооруженными силами. Элайджа получил должность синешаля, занялся слугами и всеми хозяйственными делами. Мне оставалось осуществлять общее руководство, не напрягая людей слишком плотным приглядом. Я вернулся к изучению экзарц-кристаллов. Снова стал упражняться с мечами, параллельно читая учебники по магическому искусству. Но, как это нередко бывает, к сожалению, идиллия продлилась недолго. В одно раннее утро меня разбудил посыльный сообщением от дозорных. На опушке леса заметили конный отряд с характерным скошенным знаменем перворожденных. К замку бури прибыли эльфы.